Глава 27. Азат. Мне очень тяжело сдерживаться. Настолько тяжело, что специально стараюсь смотреть куда угодно, только не на сидящую в такой манящей близости Наиру. Все во мне бунтует, силы усмиряют дико бьющееся сердце, сжимая руки в кулаки. Незаметно, чтоб не напугать ее раньше времени, и без того напугал. Но здесь ничего не попишешь, когда внезапно женщина, которую ты искал целый год, по которой чего уж скрывать, дико тосковал, не мог ни на кого смотреть даже, оказывается в доступности практически на расстоянии вытянутой руки. Очень тяжело сдержаться. И очень тяжело думать о том, что у нее теперь есть тот, кто с ней не сдерживается. Как ты когда-то, совсем недавно. В голове просто не укладываются мысли о том, что она чужая, не моя. Это кажется диким, неправильным. Я много думал о ситуации, много смотрел на ничего не подозревающую Наиру по камерам видеонаблюдения и пытался понять себя. Сначала из-за жуткой злобы на нее в первую очередь я строил планы наказания. Такого наказания, чтоб сама приползла, чтоб сама все сделала. О, сколько я фантазировал на эту тему. Больше, чем в подростковом возрасте, когда кровь кипит и приливает не к голове по 100 раз на день. Я ужесточал требования к Наире, даже не думая, как именно это выглядит со стороны. Да плевать мне было, как это выглядит. Мне нужна была месть. Мне нужна была она в моей постели. На какое-то время. Я искренне считал, что Наира сдастся. Причем быстро. Огромное количество выматывающей работы, той самой, которую она могла бы и не делать, а просто согласиться на мое предложение. Щедрое. Очень щедрое предложение, учитывая ее предательство. В бреду злобы я искренне считал, что она должна быть благодарна мне за такое. Что она уже все поняла. Поняла, какую ошибку допустила, сбежав от меня. Я же выяснил, на какие средства она живет. И одно это вызвало смех. Живя со мной, она бы тратила столько в день, в час. Наверняка уже подумала, наверняка приняла правильное решение. Наивный глупец. Эта упрямая женщина даже не думала делать шагов мне навстречу. Наоборот, с упорством ослицы шла в другую сторону, послушно выполняя все, что от нее требовалось, и выполняя хорошо. Вагиз признавался, что ее проект очень даже жизнеспособен, что она учла многие вещи, касающиеся не только особенностей работы в нашей сфере, но и даже особенностей разницы менталитетов, и умудрилась за такой короткий срок создать довольно гармоничную схему обучающего процесса в компании и слияния филиалов. Вагиз отметил, что если б ему со стороны кто-то такой проект предоставил, он бы, во-первых, решил, что автор – мужчина, слишком уж все лаконично и грамотно, а во-вторых, обязательно бы предложил автору офер. Я никак не прокомментировал его восторги, они в тот момент вызвали только раздражение. Хитрая русалка умудрилась изящно выскользнуть из расставленной ловушки. Ничего, прижмем качественней. Я планировал давить по всем фронтам, но все летело к шайтану за пазуху, стоило ей оказаться рядом со мной. Наира до сих пор имела на меня невероятное влияние. Мне хотелось ее, просто хотелось, как мужчине хочется свою женщину. До дрожи, до судорожно сжатых кулаков, до неконтролируемых действий. Я просто не мог оставаться холодным и равнодушным рядом с ней. Никогда не мог. И все мои сети, все ловушки становились смешными и пошлыми. Я сам ломал свою игру, то холодно отчитывая ее, а в следующее мгновение жарко предлагая ей всего себя. Дом, свое внимание, свои деньги, все, что захочет, все. А она отвергала. Презрительно кривила губки, смотрела прямо в глаза, неуступчиво отходила в сторону. И я сходил с ума от этой совершенно новой, незнакомой мне Наиры. И сейчас мне кажется, что схожу с ума сильнее, чем в тот первый раз, когда увидел ее. Только тогда это было словно краткий солнечный луч, ослепительно и будоражище. А сейчас? Сейчас это асфальтовый каток. Он наезжает на меня и не остановить. Скоро втопчет в асфальт, раскатает. И я сдамся, предложу этой изменщице то, чего она наверняка добивается. Узаконивание отношений здесь, в защищенной всеми правами женщин Европе. И честно, иногда я об этом думаю. И думаю, что, возможно, это вариант. А потом ловлю себя на этой слабости и бешусь. Потому что нельзя прощать такое. Нельзя прощать предательство женщине, какой бы сладкой она ни была. Это потеря себя как мужчины. Но как хочется иногда. Корпоративное мероприятие, предложенное Вагизом, пришлось очень кстати. Я остыл немного, посмотрел на ситуацию со стороны, подивился своей слабости и принялся опять придерживаться своего плана. Наира может быть и идеальный организатор, в чем я сильно сомневаюсь, но в таких вещах всегда найдется к чему придраться. И за что лишить организатора премиальных, дотаций и прочего, чего можно лишить сотрудника здесь, в просвещенной Европе. А потом дело уже пойдет проще. Много обязанностей, мало денег. Устранить ее мужа, который вообще не муж, а не пойми что, и все, она никуда от меня не денется. Моя будет. Ровно настолько, чтоб я мог в полной мере утолить свой дикий голод по ней, насытиться. И оставить ее уже без ощущения, что кусок из сердца вырван. Нет, я не собирался ее обижать, не хотел унижать. Просто хотел забрать себе. Без обязательств на то время, которое мне необходимо. Я в своем праве, в конце концов, что тут странного? Но вот сейчас, сейчас она так близко, и я опять схожу с ума от нежности. Ее профиль красивый, гордый, пухлые губки. Она закусывает нижнюю, сжимает ее белыми ровными зубками. Волосы в аккуратной прическе, локон выбивается, и хочется его потрогать. А еще лучше зарыться пальцами в волосы, растрепать. И придержать за подбородок, чтоб не вырвалось. Заглянуть в черные чарующие глаза. Не глаза, очи с поволокой, как у самых роскошных гаремных красавиц. А потом, потом прикоснуться к этим сладким губам и отключить, наконец, голову. Окунуться в мое чисто незамутненное счастье годовой давности, когда у меня было все, чего хотел. Женщина, на которую невозможно насмотреться. Любовь, которую нельзя объять. Нет, Азат, нет. Одурманенный, я не сразу понимаю, что мои фантазии — это вообще не фантазии. Я и в самом деле держу Наиру за подбородок и наклоняюсь за поцелуем. А она? Она жалко и судорожно цепляется за мое железное запястье, упирает ладонь в мою грудь и шепчет, мучительно кривя губы. «Нет, нет, нет!» Моргаю, удивленно осознавая наше положение, а затем с раздраженным рычанием отпускаю и отсаживаюсь как можно дальше. «Шайтан, а не женщина! Надо же, как меня с ума свело! Совершенно не помню, когда сел ближе, когда руки протянул. Помрачнение какое-то. Как ее наказывать, если хочется только простить?»